Добравшись до своей квартиры, я еще раз перечитал сообщение Купера, и только сейчас до меня дошло, что он написал его на японском. А я прочитал на автомате и даже не обратил внимания, что австралиец перевел свое сообщение на мой теперь уже родной язык. Видимо, он вовсю готовится к переезду. Это хорошо. Теперь осталось узнать, что у него там случилось. Набрав номер Купера, я уже через несколько секунд услышал восторженный голос своего австралийского коллеги. «Тинда, как же я рад наконец-то вас услышать. Ну что там у вас с частной клиникой? Уже готовы открывать?» – спросил он. «Я тоже рад вас слышать, Купер», – ответил я. «Здание уже арендовал, обучение скоро закончу. Несколько потенциальных сотрудников набрал. Нас будет четверо на старте, так что в целом вы можете уже вылетать. С поиском жилья помогу. Либо же можете присоединиться к нам позже, когда клиника начнет работать. Но учтите, что вам еще гражданство здесь нужно получить. Это мелочи. Я уже разобрался, как работает получение гражданства и японского медицинского образования», — ответил он. «Я как раз этим и занят. Однако мы с вами отошли от темы», — произнес я. «Вы хотели мне что-то рассказать, Купер, и что-то мне подсказывает, что эта тема касается вашей бывшей жены. Я прав?» «Разумеется», — Тинда, — усмехнулся он. «Как всегда, зрите в корень. Представляете, дело в том, что несколько дней назад Ханна уже сдала повторные анализы. Наши местные инфекционисты недоумевают. ВИЧ-инфекции больше нет. Вы были правы. Я смог уже во второй раз уничтожить этот вирус. Первый раз Купер вылечил его у себя самого, когда бывшая жена его заразила. Я почувствовал огонь в своей груди. Приятное чувство гордости за своего коллегу, за лекаря, которому объяснил, как правильно работать с этой инфекцией. Мои поздравления, Купер», — воскликнул я. «Вы сказали, что тест сдан уже не в первый раз. Значит, результат не ложноотрицательный?» «Нет, мы оплатили самый точный анализ. Вирус мертв. Более того, Ханна недавно сдала иммунограмму», — сказал Купер Уэйт. «Судя по тому, как ведут себя лейкоциты в динамике, ее иммунная система начала восстанавливаться. Она крепнет. Скоро не останется признаков СПИДа. Похоже, она сможет вновь жить по-настоящему». «Точно. Ведь вся проблема в том, что Ханна Уэйт слишком поздно выявила у себя вирус. Поэтому ей слабо помогла противовирусная терапия. Пришлось ей уже после основного периода обследований приступать к лечению вторичных отклонений. Инфекций, которые присоединились к ее организму значительно позже, чем сам ВИЧ. Повезло еще, что Ханна сразу призналась Куперу в измене. Если бы он получил высокую дозу вируса, не думаю, что даже лекарская магия смогла бы автопилотом удалить все инфекционные агенты из организма. Я не сомневался, что у вас все получится исправить, Купер», — сказал я. «Но мне показалось, будто вы хотели сказать что-то еще». «Именно, Тинда. Как выяснилось, я смог уничтожить вообще все вторичные инфекции в ее организме. То есть полностью излечил ее от всех заболеваний. Можете себе это представить? Это в целом нормальная практика», — ответил я. «Мне привычно называть эту способность антисептической магией. Я тоже такой владею. Но куда больше меня удивил тот факт, что ее иммунная система уже начала восстанавливаться. Слишком уж быстро это случилось. Вы не поняли, Тинда. Она не просто начала восстанавливаться. Она стала крепче, чем была ранее. Видимо, я совершенно случайно укрепил ее. Теперь Ханна вряд ли сможет заболеть какой-либо инфекцией. Ее организм от иммунодефицита переформировался в режим абсолютного иммунитета. Об этом, скорее всего, напишут сотни статей. Такого еще никогда не было и...» «Стойте», — перебил его я. «Купер, вы же понимаете, что вам придется сохранить в тайне настоящую причину ее излечения. Никто не должен знать о том, что это именно вы излечили Ханну от ВИЧ-инфекции. Мы не имеем права раскрывать свои способности. Это слишком рискованно для всего нашего общества лекарей». «Общество?» — удивился он. «Нет, разумеется, я ничего никому не скажу. Но вы так выразились, будто у нас в команде появились другие лекари, Тинда. Я, может, неправильно вас понял?» «Правильно поняли. Я нашел еще одного лекаря, новичка, совсем зеленого. Буду обучать его с нуля. Вы-то уже адепт, Купер. Знаниями и без меня владеете, хотя и вам есть чему поучиться. Я это и не отрицаю. Да вас мне еще далеко, Тинда», — рассмеялся Купер. «Но все же меня искренне поразило, что вы смогли автоматически усилить иммунную систему Ханны. После СПИДа это, мягко говоря, практически невозможно. Вы зашли на еще неизведанную территорию и вышли из нее победителем. Я бы даже порекомендовал вам пройти курс иммунологии, чтобы работать не только инфекционистом, но также и специалистом по иммунной системе. Я подумаю над этим, Тинда, ответил Купер. Но мне кажется, что имеет смысл заниматься этим уже после того, как я приеду к вам. Кстати, вы слышали, что случилось в Европе с нашим коллегой Игорем Щербаковым? Еще не успел прочесть новые сообщения в нашем общем чате, произнес я, но помню, что доктор Щербаков уехал в Европу, чтобы определить наличие там фибриз-12. Обошлось, ответил Купер Уэйт. Этого злосчастного вируса там не оказалось. Однако Щербаков заболел. Чем? Пока что не ясно. Но из Западной Европы он вернулся не в самом лучшем состоянии. Возможно, нам имеет смысл связаться с ним. Это уж точно. Супервирус может запросто маскироваться под любую болезнь. Даже если Щербакова мучает обыкновенная головная боль и диарея. Все это может быть плодом трудов фибриз-12. Я чуть позже организую с ним связь через телемедицину. А вы, Купер, продолжайте изучать японский. У вас неплохо получается. Рассчитываю, что через месяц мы с вами будем уже в одной клинике, произнес я. Вскоре после этого наш разговор подошел к концу. Я жутко вымотался из-за поездки в город Исы, но оно того стоило. Теперь мне напрямую помогает богиня Аматерасу. Причем за этот разговор я несколько раз почувствовал жжение в глазу. Она пыталась посмотреть через меня на внешний мир. Видимо, она смотрит моим левым глазом не постоянно. Только тогда, когда рядом со мной происходит что-то интересное. И даже в этом случае я чувствую, как она это делает. Другими словами, если она захочет взглянуть на мир через меня в какой-нибудь неудобный момент, я могу просто прикрыть левый глаз. Хотя не вижу смысла скрывать что-то от богини. Это как минимум глупо. Она ведь все равно имеет сотни способов увидеть то, что ее интересует. Но мысли мои в этот момент были заняты не приобретенными способностями, а тем, что удалось сделать Куперу Уайту. Так укрепить иммунитет человеку, который страдал от вторичного иммунодефицита. А если он попробует сделать то же самое со здоровым человеком, возможно, в его новой способности кроется способ одолеть фибриз-12, или, по крайней мере, защитить людей от него. У Купера Уайта очень хорошо развита лекарская интуиция. Он автоматически делает то, чего большинство лекарей не могут сделать даже с большим количеством сил и знаний. Думаю, даже мне есть чему у него поучиться. Поездка в ИСА съела все мои выходные. Наступил понедельник, и я приступил к первому рабочему дню в новом графике. Как раз с сегодняшнего дня поликлиника Ямамото Фарм начнет работать допоздна, с 9 утра до 9 вечера. В первый же день поставили дежурить моего стажера Дайгарена, а это автоматически означает, что я должен остаться и помочь ему. Пройдя в свой кабинет, я задумался о том, что в нем становится слишком тесно. Сакамото Рин, Кучики Акими, Дайгарен, я и пациент, многовато народу. Возможно, имеет смысл сходить к Итиро Кагами и попросить для себя новое помещение, а то наша команда едва умещается в столь тесной комнате. Кацураги-сан, вы сегодня не задерживайтесь, предложил мне Дайгарен. Я, если что, один проведу вечерний прием. Ничего страшного, опыт у меня есть. Нет-нет, помотал головой я, мы лучше поступим по-другому. Отпустим Сакамото-сан домой. С медсестрами пока вопрос не решили. Ей за вечерний прием не платят, так что пусть уходит отдыхать, а я посижу за ее компьютером. Как раз все накопившиеся дела раскидаю. Заодно и вам помогу. Для меня наличие стажеров – очень важный долг. Лучше я немного переработаю, но зато потом отпущу вас в свободное плавание с чистой душой. Кацураги-сан, вы уверены? Напряглась Сакамото Рин. Мне нетрудно остаться и помочь Дайго-сану. Уверен, кивнул я. Нам увеличили зарплату за вечерние смены, а медсестрам – нет. Так будет честно. Тогда я тоже останусь. Воскликнула Кучики Акими. Заодно научусь чему-нибудь полезному. А проблем у вас не возникнет из-за этого, Кучики-сан? Аккуратно спросил я. Акими сразу же поняла, что я имел в виду. И что меня особенно удивило, она ответила прямо, несмотря на то, что нас слышали Сакамото и Дайго. Мой жених больше никого не побеспокоит. Не знаю, о чем вы с ним говорили, Кацураги-сан, но после того случая он резко изменился. Больше не мучает меня своей дурацкой ревностью. Я всего лишь объяснил ему, что ревновать врача к его работе – это глупое и неблагодарное занятие, улыбнулся я. Что ж, ладно, значит, приступаем к работе. День сегодня обещает быть долгим. Первую половину дня мы принимали пациентов с верхних этажей Ямамото Фарм. Нас посещали начальники, их секретари и даже несколько членов совета директоров. Вот только их статус ничего не менял. Болезни все те же. Панкреатиты, давление, геморрой, кашель. Классика. Эта картина лишний раз показывает, что перед болезнями мы все равны, независимо от статуса и уровня дохода. Наступил вечер. Сакамото Рин ушла домой, а я позволил Дайгарену и Кучики Акими взять на себя всех оставшихся пациентов. Пока мои стажеры возились с больными, я написал Игорю Щербакову. Решил поинтересоваться его состоянием здоровья. Именно тогда в наш кабинет и вошел мужчина, который тут же воскликнул. «Ксуао!» Мне пришлось отвлечься, поскольку эта фраза относилась к японскому мату. Дайгарен и Кучики Акими лишились дара речи. «Ксо, ксо, ксо», — пыхтел он. «Простите, пожалуйста, меня зовут Ксо. Меня зовут Рухабе Карасу. Мне нужно поговорить с Кацураги Тенда». Я взглянул на вошедшего мужчину и заметил, что его всего перетряхивает. Его матерные изречения сбили нас с толку, но я сразу же взял себя в руки и понял, кто на самом деле находится передо мной. Диагноз мне уже ясен, но я не буду давать Дайга и Кучики подсказки. «Простите, но сейчас дежурю я», — сказал Дайга Рен. «И меня смущает тот факт, что вы материтесь в присутствии врачей, Ксо». Вновь выругался Арухабе Карасу. «Я понял, что хотя бы одну подсказку моим стажерам дать придется. Тише, Дайга-сан. Очевидно, что это часть заболевания», — объяснил я. «Проходите, Арухабе-сан. Присаживайтесь. Кацураги Тенда, это я, но мне бы хотелось, чтобы для начала вас осмотрели мои стажеры. Я присоединюсь к беседе, если потребуется моя помощь». «Хорошо», — кивнул он. «Вы только, пожалуйста, простите меня, я». Арухабе прикрыл рот рукой. «Я не всегда могу контролировать то, что из меня выходит. У меня, Тесс», — я приложил указательный палец к губам. «Я знаю, какой у вас диагноз. Мы оба это знаем. Но моим стажерам пока что об этом не говорите. Если позволите, Дайга-сан и Кучики-сан сами его определят. Вас такое устроит?» «Конечно», — вновь вздрогнув, ответил Арухабе и присел напротив нас. Его вновь будто ударило током. Он попытался поднять руку, но тут же сдержал себя. Я заметил, как он чуть не показал оскорбительный жест. Его веки, казалось, жили собственной жизнью. Глаза то открывались, то закрывались. Моторные тики. Так называется это явление. Непроизвольные движения частей тела. Чаще всего встречается усиленное моргание, но иногда пациент может подпрыгивать, трястись или даже. Арухабе Карасу неожиданно стукнул по груди кулаком. Или постукивать по себе. Да, такое тоже бывает. Также к моторным тикам относятся неадекватные жестикуляции и повторения за другими людьми. Это сейчас очень хорошо наблюдается на примере беседы Арухабе и Дайгарена. «Мой стажер всегда очень живо жестикулирует, объясняя пациенту суть его заболевания и тактику предстоящего лечения. И прямо сейчас Арухабе Карасу повторяет каждое его движение. Прошу, только не подумайте, что я какой-то сумасшедший», — попросил Арухабе. «Я, Ксо». Арухабе закашлялся, затем что-то прокряхтел. «Я сразу понял, что этот кашель не настоящий. Проблем с легкими нет. Все матершинство, кашель и странные движения напрямую связаны с его основным диагнозом. У вас синдром Туретта?» — поинтересовался Дайга Рен. «Да», — тяжело вздохнула Рухабе. «Рад, что вы догадались. А то мне становится очень некомфортно, когда люди не понимают, почему я себя так веду». Он перевел взгляд на меня. «Кацураги-сан, я поэтому и пришел к вам на прием. Я регулярно наблюдаюсь у психиатра и невролога. Но они говорят, что это генетическое заболевание, что я никак не смогу его исправить. Но мои коллеги рассказывали, что вы творите настоящие чудеса. Я решил попробовать. Вдруг вы сможете посоветовать мне что-то». Надо мной коллеги смеются, а до этого смеялись в школе и в университете. «Очень сложно жить с этим заболеванием. Прекрасно его понимаю. Люди с синдромом Туретта абсолютно здоровы психически. Просто их нервная система вынуждает время от времени производить ряд тиков, нервных сокращений. И очень часто это приводит к тому, что пациент начинает сквернословить, кашлять и выдавать другие нечленораздельные звуки. Но самое печальное то, что несмотря на факт развития этого заболевания в детстве, некоторые родители не обращаются к специалистам заранее, поскольку полагают, что их ребенок притворяется или просто капризничает. Если не диагностировать это заболевание в детстве, В будущем пациента будут ждать большие проблемы. Хорошим примером служит то, как описал свою жизнь Рухаб Карасу. В школе смеялись, в университете смеялись, а теперь еще и коллеги смеются. Разве может человек в такой обстановке создать семью, найти друзей и просто быть счастливым? Вряд ли. А если учесть, что этот синдром может осложняться депрессией, дефицитом внимания, тревогой и обсессивно-компульсивным расстройством, жизнь человека попросту рушится. Есть хороший короткометражный фильм, показывающий, каково живется человеку с расстройством нервной системы. Не знаю, есть ли в этом мире такое кино, но в моем оно было. Там показывалось, как тяжко приходится человеку, у которого на лице навсегда застряла улыбка. Не все люди понимают, что болезни нервной системы не делают человека психически больным. Однако такого больного запросто могут довести до психиатра непонимающие люди. Он не просто так обратился ко мне, решил, что я могу совершить чудо, исправить болезнь, которая возникла из-за генетического нарушения. Кацураги-сан, я вас очень прошу, помогите, если можете, вздохнула Рухаб Карасу. Я больше так жить не могу. Препараты для стабилизации нервной системы принимаете, уточнил я. Антипсихотики, антидепрессанты, да много чего я принимаю, но из-за стресса на работе мне становится тяжелее, даже препараты уже не помогают. Дайга Рен взглянул на меня, задал молчаливый вопрос, станем ли мы ему помогать нашими методами, разумеется, пройдемте в другой кабинет, Арухабы-сан, попросил я, пора показать этому миру, на что способен молекулярный анализ и магия, которую он дарует. Глава 21. Настал тот самый момент, которого я так долго ждал. Попробую воспользоваться молекулярным анализом. Кажется, будто я им уже тысячи лет не пользовался. Хотя, есть один нюанс. У Рухаб Карасу синдром Туретта. А это заболевание проистекает из генов. Не обязательно оно должно наследоваться. Вовсе нет. Просто нарушение происходит именно в генах. А гены работают как матрица. Они задают команды клеткам, тканям, органам. От них зависит, как все тело человека будет развиваться и меняться в течение своей жизни. В теории молекулярный анализ мог бы повлиять и на гены, ведь сами гены состоят из молекул. Но, это слишком опасно. Никто из моих знакомых лекарей еще никогда такого не делал. В прошлом мире я не нашел ни одного человека, кто смог бы воздействовать на гены, поскольку малейшая ошибка может привести к катастрофическим изменениям. Предположим, я прямо сейчас попробую изменить структуру генов Рухаб Карасу, и тут сразу же возникает серьезная проблема. Если бы я захотел объяснить своему пациенту простым языком суть этого вопроса, я бы сказал так, в одной клетке содержится весь генетический набор человека, в одной, а клеток в нашем теле более 36 триллионов, 12 нулей, вот такое количество клеток я должен обработать, чтобы вылечить генетическое заболевание. Если даже предположить, что у меня максимум маны, и я знаю, куда нужно бить. Что ж, до полного израсходования энергии я излечу только 100 тысяч клеток. Это максимум. И какой же из этого следует вывод? Ужасающий. Потребуется более 200 тысяч лекарей, чтобы полностью вылечить одного человека с таким заболеванием. Другими словами, это даже в моей прошлой жизни было невозможно. Да, там лекарей было больше миллиона на весь мир, но тех, кто обладал молекулярным анализом, единицы. Другими словами, полностью излечить любую генетическую аномалию невозможно без вмешательства армии лекарей, или же, без нового уровня. Вот везет же мне, стоит мне получить новый уровень анализа, как сразу же появляется пациент, который нуждается в чем-то большем. Но большего в моем мире никогда не было. Я знал, пожалуй, чуть больше 10 лекарей, которые смогли выйти на мой текущий уровень, но выше молекулярного никто не поднялся. Что дальше, даже сказать не могу. Генетический анализ, атомный анализ, сложно сказать. Организм любого животного состоит из следующей цепочки. Атом, молекула, клетка, ткань, орган, организм. И я дошел до молекул, я могу управлять ими. Гены – это лишь то, что командует всем организмом, но и они состоят из молекул. Вот только там находится зона, в которую ни в коем случае соваться нельзя. Любой лекарь, даже самый способный, может убить человека или сделать его генетическим уродом, если не будет понимать, из чего состоят все гены. А это практически невозможно. С таким вопросом может справиться только компьютер. Это задача почти из того же разряда, как заучивание наизусть стиха из нескольких миллионов четверостиший. Звучит невероятно сложно, и на практике это мало реализуемо. Мы с Дайгарыном отвели Эрухабыкарасу в смотровой кабинет, предварительно приказав Кучике Акими принимать других пациентов. Нельзя, чтобы она увидела, как мы пользуемся магией. Это только наша тайна. Заранее прошу, Дайга-сан, ваша задача – смотреть, прошептал ему я, так что не вмешивайтесь. Здесь можно справиться только с крайне глубоким анализом, и то излечение будет временным. Понял, Кацураги-сан, кивнул Дайга-рен. Но если хотите, я могу поддержать пациента магией. К примеру, вызвать лекарский сон или... А вот это, хорошая идея, сразу перебил его я. А вы сможете усыпить его без помощи препаратов? Конечно, кивнул Дайга. Органный анализ может взаимодействовать с органами и стимулировать их возможности. Так что выделить повышенную дозу мелатонина из гипоталамуса, для меня не проблема. Отлично, улыбнулся я. Вот на это я бы с радостью посмотрел. Как зайдем в кабинет, сразу же начинайте воздействовать на гормон сна. Если вдруг сделаете что-то не так, я сразу же остановлю это и исправлю ваши ошибки. Так что не переживайте, пациенту хуже не станет. Мы с Дайго вошли в смотровую и приступили к делу. Как только Эрухабыкарасу, шепотом матерясь, улегся на кушетку, Дайго тут же шарахнул по его гипоталамо-гипофизарной системе и принудил мозг к мощному выбросу мелатонина. Уже через пару минут он уснул. Я пробежался глазами по всем его органам, затем удовлетворительно кивнул. «Молодец, Дайго-сан», — сказал я, — «ничего не повредили, просто вызвали сонливость. Хорошая работа, теперь можно приступать к лечению его основного заболевания. Запоминайте, генетические заболевания лекари, как и врачи, пока что лечить не могут». «Пока что», — уточнил он, — «лекарское дело развивается так же, как и медицина, параллельно. Возможно, в будущем у нас появится возможность». «Поверьте, вы узнаете об этом от меня одним из первых», — объяснил я. «Но, если хотите, мы можем поговорить об этом позже. Время уже позднее. Лучше перейти к делу. Пациенту нужна помощь». «Согласен», — уверенно кивнул Дайго-рен. «Но как, Кацураги-сан, вы ведь сказали, что синдром Туретта — это генетическое заболевание, и мы можем убрать только последствия», — закончил за него я. «Смотрите внимательно. Я буду озвучивать вслух все, что делаю. Активация молекулярного анализа вызвала потерю сразу трети моих запасов. Однако они быстро восполнились, когда я почувствовал, что в моем левом глазу активировалась иная сила. О, госпожа Аматерасу решила посмотреть, чем мы тут занимаемся. Что ж, мешать ей я не стану. Тут картина действительно интересная. Почувствовав подпитку, которую даровала богиня, я сразу же приступил к делу. Первым делом наладим тонус мышц и проводимость нервных волокон, сказал я. Временно предотвратим возможность проявления нервных тиков в конечностях и лицевых мышцах. А затем, я положил руки на голову Эрухабыкарасу, изменим выработку нейромедиаторов. Нейромедиаторы, грубо говоря, можно назвать гормонами нервной системы. Фактически они отвечают за все, что происходит в нашем мозге и теле. Счастье, страх, гнев, грусть и прочие эмоции – это плоды трудов нейромедиаторов. Именно из-за них и происходит нарушение в нервной системе у больных с синдромом Туретта. Наша задача, Дайго-сан, наладить обмен серотонина, дофамина, норадреналина, хотя бы этих веществ. Ах, да, еще можно повлиять на ГАМК. Вы ведь помните, как работают эти нейромедиаторы? В целом да, кивнул коллега. Но я не откажусь, если вы напомните мне. Серотонин дает чувство удовольствия, удовлетворения. Дофамин – чувство предвкушения. Его нарушение обмена, кстати, и является по теориям многих врачей основной причиной развития синдрома Туретта. Норадреналин же выполняет роль стимулятора, который побуждает к действию. ГАМК, наоборот, тормозит процессы в нервной системе. Поэтому именно их выработкой я сейчас и займусь. Я использовал глаз Аматерасу и ворвался в нервные клетки головного мозга Эрухабыкарасу. И сразу же начал менять обмен веществ в самых мельчайших структурах организма. Увеличиваем ГАМК, чтобы этот гормон тормозил гиперактивную нервную систему. Немного снижаем дофамин и норадреналин, перечислял я. И стабилизируем уровень серотонина, который так часто наши психотерапевты уравновешивают с помощью антидепрессантов. Прошло чуть больше 20 минут, и процесс был завершен. И что в итоге? Поинтересовался Дайго-рен. Вы уж простите, Кацураги-сан, но мое зрение не позволяет мне заглянуть настолько глубоко. Что изменилось от того, что вы наладили работу нейромедиаторов. Я дал ему временную передышку. Может быть, полгода или год наш пациент сможет прожить без жалоб на свое заболевание. Думаю, этого достаточно. Я бы даже сказал, что это максимум, что мы можем сделать. Молекулы нейромедиаторов я привел в норму. Уравновесил все, что только можно. Но когда-нибудь гены снова заставят их разойтись в разные стороны от нормы. Чего-то станет больше, чего-то, наоборот, меньше. И что тогда? Спросил Дайго Рен. Тогда ему придется обратиться к нам еще раз, ответил я. Хотя, есть еще одно место, где ему могут помочь. И об этом месте я рассказал своему пациенту лично, когда он пришел в себя. Дал ему визитку Хиджикатыхару с адресом клиники генетических болезней. Там смогут оказать дополнительную помощь, благодаря чему Эрухабыкарасу продержится чуть дольше, чем я рассчитываю. Перед уходом пациент низко поклонился нам, а затем покинул клинику. За это время Кучики Акими уже закончила разбираться со всеми вечерними пациентами. «Отчет, Кучики-сан!» – воскликнул я. «Да-да, сейчас!» – ответила она. «Три пациента с ОРВИ, двое с повышенным давлением, один с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника и один с М. Чего это вы вдруг замолчали?» – удивился я. «С чем был последний пациент?» Кучики Акими покраснела. «Я сразу понял, что ей пришлось столкнуться с каким-то интимным заболеванием. Либо инфекция, либо импотенция», — сказала она. «У молодого человека, ему 25 лет, я его отправила к урологу. Но, он вообще просил, чтобы вы сами с ним пообщались. Я даже не стала проводить его в системе, чтобы с него не взяли деньги. Испугалась, что не могу оказать ему помощь, поэтому...» «Тише, Кучики-сан, все в порядке?» — произнес я. «Хоть это и неправильно, но лично я ваше решение поддерживаю. Не стоит брать деньги у человека, которому вы ничего не дали. Когда он еще зайдет?» «Завтра», — ответила она, «сразу после консультации уролога». «А какого уролога вы выбрали?» «Кажется, Никишира Кусея». «Ага, ну от него он вряд ли получит качественную помощь. Никишира с радостью только женщин принимает. На всех остальных ему плевать. Бабник, что с него взять? Его привычки распространяются даже на рабочем месте. Завтра утром я сам с ним пообщаюсь. Импотенция для молодого человека – это всегда признак заболевания. Кучики-сан, вы как думаете сами, в чем может быть проблема?» Решил спросить ее я. «Либо что-то не так с гормонами, либо с сосудами, питающими половые органы», – ответила она. «Отлично», – кивнул я. «И все, больше нет идей?» «Есть еще одна причина, которая особенно свойственна молодым людям». Кучики Акими замялась. Ответ на мой вопрос она явно не знала. Я молча повернулся к Дайгарыну, и младший лекарь тут же дал ответ на вопрос. «Психогенная импотенция. Такая возникает у некоторых людей, которые пережили сильные травмирующие ситуации и подверглись психическому давлению». «Все верно, Дайга-сан», – кивнул я. «Я еще не видел этого человека, но уже могу поставить свою зарплату, что там именно психогенная импотенция. Разумеется, спорить мы с вами не будем. Азарт – штука нехорошая. Вы просто боитесь, что в итоге ошибетесь». «Да, Кацураги-сан», – заявил Дайго Рен. «А вот это он зря. Я ведь и вправду могу поспорить с ним, если ему так сильно хочется. И дело не в деньгах. Дело в доказательстве силы своей интуиции. Ладно, у меня уже есть идея, как мы поступим. Я смогу из этой ситуации извлечь даже больше пользы, чем планировал изначально. Дайго-сан, я принимаю ваш вызов», — улыбнулся я. «Но условия нашего спора мы обсудим уже за пределами клиники. После работы». «Идет, конечно, Кацураги-сан», — кивнул Дайго Рен. «Вы только не обижайтесь. Мне просто захотелось добавить немного остроты в нашу с вами работу». «А кто сказал, что я обижаюсь?» — усмехнулся я. «Вы все верно сделали. Нам обоим это пойдет на пользу. Мужчинам действительно нужна конкуренция и причины для споров. В противном случае может пропасть мотивация работать и продвигаться дальше. Так что я не вижу ничего зазорного в том, что Дайго бросил вызов своему наставнику. Я и сам когда-то таким был, неопытным, глупым. Хотел спорить со всеми, кто находится выше меня. Но из этих споров мне всегда удавалось извлекать нечто полезное. Опыт. Ценнее его в жизни есть не так уж и много вещей». Вечерний прием подошел к концу. Мы с Кучики и Дайго вышли из поликлиники прямо перед ее закрытием. Кучики Акими тут же забрал ее жених. После того, как я поболтал с ним в ординаторской, Он даже не стал лишний раз перед нами светиться, только поклонился и тут же увел Акими. Мы с Дайго направились в сторону метро. Моему главному стажеру придется еще долго добираться до дома, а у меня есть достаточно времени, чтобы с ним поболтать. Хоть спор уже подтвержден, но я до сих пор не услышал вашего мнения, Дайго-сан, произнес я. Я ставлю на психогенную импотенцию, а вы, да я и сам бы не отказался на нее поставить, но тогда у нас не выйдет спор, а вы сами предложили его. Придется выбирать другой вариант. Думаю, вы помните, что импотенций бывает много, сказал я. Тогда я поставлю на гормональную импотенцию, заявил Дайго Рен. У молодого человека только эти два вида и могут проявиться. В 25 лет нарушения в сосудистой системе вряд ли появится. Это уж совсем невероятный случай. Значит, договорились, улыбнулся я. Если проиграю я, отдам вам всю свою следующую зарплату. Если проиграете вы, первые два месяца в моей частной клинике вам придется работать бесплатно. Два месяца, воскликнул Дайго Рен. Но это ведь две зарплаты. Вы не учли, что я получаю больше, и что я трачу много времени и сил на ваше обучение. Разве это не честно? Да, почесал затылок мой коллега. Тут вы правы, зря жалуюсь. Мы дошли до метро, Дайго Рен спустился под землю, а я направился домой. Этим вечером я успел сделать еще два дела. Во-первых, связался с Хиджиката Медикал и договорился насчет даты проведения экзамена. В итоге их расписание устаканилось, и меня записали на вечер среды. Во-вторых, мне ответил риэлтор. Я пару дней назад связался с ним, чтобы снять родителям квартиру. В итоге сделка была практически совершена. Транспортную компанию с грузчиками и машиной с объемным кузовом я уже нашел, так что переезд фактически был уже готов. Я связался с отцом и договорился на пятницу. Как раз пока все соберут и привезут в Токио, я уже закончу рабочий день и смогу помочь родителям расположиться в новой квартире. Как же все-таки хорошо, что мне удалось их убедить. Отец бы никогда не согласился, если бы я не воспользовался всеми козырями, чтобы вытащить его из деревни в большой город. Следить за ними – мой долг. Хоть я и не являюсь их настоящим сыном, суть это не меняет. Перед сном я решил написать Игорю Щербакову, русскому хирургу из нашей команды 12, который отвечает за европейский регион, и он ответил куда быстрее, чем я думал. Уже через пару минут он сам набрал мой номер. «Алло, доктор Щербаков», – произнес я. «Прошу прощения, что беспокою вас в столь поздний час, но мне сообщили, что вы чем-то заболели после посещения Западной Европы. Как ваше самочувствие в данный момент? Спасибо за беспокойство, Кацураги-сан», – ответил он хриплым голосом. «Если честно, чувствую себя ужасно. В последний раз со мной такое было, когда я заболел коронавирусной инфекцией, еще в 19-м году, но тесты на грипп и ковид отрицательные, а на рентгене признаки пневмонии. Я сам себя изолировал. Боюсь, что у меня, сами понимаете, фибриз 12. Сейчас же скиньте мне результаты ваших обследований», – попросил я. «Попробую разобраться. Может, мой совет вам пригодится». Я подождал 10 минут, и Щербаков отправил мне десяток файлов. Анализы крови, УЗИ, рентген легких и прочие обследования. «Ага», закончив изучение анализов, произнес я. «Доктор Щербаков, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Давайте с хорошей, доктор Кацураги. Это не фибриз 12», прямо сказал я. «Правда?» Обрадовался он. «Стоп, это ведь была хорошая новость, да, а плохая?» «Плохая – это заболевание, с которым справиться точно так же трудно, как и с новой вирусной инфекцией. Расположитесь удобнее, доктор Щербаков. Сейчас я все объясню». Глава 22. Состояние Игоря Щербакова меня совсем не порадовало. Я бы, как и он, решил, что все дело в смертоносном вирусе фибриз 12, если бы не сталкивался ранее с такой клинической картиной. В прошлом мире от такого недуга чуть не погиб один из моих коллег, поэтому я сразу же понял, что на самом деле случилось с Щербаковым. Конечно, минимальный риск наличия у него этого вируса все же присутствует, но оставлять Щербакова на самоизоляции, значит сильно рисковать его жизнью. Без помощи коллег он умрет. «Игорь, вам нужно срочно лечь в стационар. Я помогу вашим коллегам через телемедицинскую консультацию. Завтра же, но рекомендую госпитализироваться уже сегодня», – посоветовал я. «А вы уверены, что мне вообще можно выходить из дома? Я все же боюсь, что могу заразить кого-то». «Не сможете, у вас, судя по тому, что я вижу, действительно пневмония, но бактериальная, а не вирусная. Причем развилась она из-за крайне специфических причин. Вы практически не заразны. Такие бактерии обычно распространяются очень неохотно, объяснил я. Подождите, а вы уже поняли, какой у меня диагноз, доктор Кацураги? Удивился Щербаков. Вы можете хотя бы предварительный назвать, сами понимаете, я не совсем осознаю, что вообще со мной происходит. Мозг попросту отключился после того, как я заболел. Это нормально, так и должно быть, не беспокойтесь, Игорь, сказал я. Ваше состояние можно вылечить, и я вместе с другими русскими врачами легко смогу создать хороший план лечения. Но перед этим, пожалуйста, ответьте на один вопрос. Вам в последние несколько месяцев случайно не делали никаких операций? Делали. А как вы догадались? Вроде в обследованиях это не описывается, произнес Щербаков, листая свои анализы. Так что конкретно вам оперировали? Сразу после возвращения из Австралии мне удалили аппендикс. Возник острый аппендицит прямо на дежурстве, но меня быстро привели в порядок, ответил он. А какое это имеет отношение к моей пневмонии? Не поверите, но практически самое прямое, ответил я. Будет лучше, если мы это обсудим уже с вашими коллегами, чтобы они сразу после моих советов начали изучать ваши анализы и приступили к оказанию помощи. Хорошо, понял, вздохнул Щербаков. Доктор Кацураги, Тинда, скажите, это не онкология? Хотя бы это я должен знать. Пожалуйста, не скрывайте. Я же знаю, что рак легких часто проявляет себя как пневмония. Он прав. Злокачественное новообразование легких может вызвать опухолевую пневмонию. Но, к счастью, в данном случае никаких намеков на онкологию нет. Любой врач на моем месте заподозрил бы рак легких, но я точно вижу, откуда пошло основное заболевание. Видимо, рентгенологи, которые обследовали Игоря Щербакова, допустили слишком много ошибок. Такое иногда бывает. Чаще всего, из-за загруженности. Это вечная проблема клиницистов. С одной стороны, стоит всегда доверять только своим выводам и больше никому, но с другой, хороший рентгенолог или УЗИ-диагност – это лучший друг любого клинициста. Но тут явно описание делали люди, которые за свое дело взялись совсем недавно, либо же успели устать от работы за долгие годы труда и стали описывать снимки и УЗИ на отвали. Я могу поклясться, что это не онкологический процесс, но расслабляться не стоит, доктор Щербаков, четко проговорил я. У вас вовсю цветет инфекция, и связана она в первую очередь с вашим аппендицитом. Но ведь воспаленный аппендикс уже вырезали, возразил он. А вы попробуйте подумать, как хирург, вы ведь именно в этой сфере и стали известным. Как считаете, что может объединить живот и грудную полость, в которой находятся легкие? Дал ему подсказку я. Ну, делит эти две полости диафрагма. Так с чего же вдруг она могла? Ох, черт подери, неужели? Выдал обрывистые фразы Щербаков. Да, Игорь, судя по результатам ультразвукового исследования брюшной полости, где-то в районе диафрагмы имеется абсцесс, а может быть, имелся. Подозреваю, что его содержимое уже частично вышло. Странно, что ваши УЗИ-диагносты не заметили этого. Это я виноват, промычал Щербаков. Мне мои коллеги очень доверяют, а я им сказал, чтобы не обращали внимания на эту полость. Просто у меня есть киста в брюшной полости, которая у меня там торчит еще с глубокого детства, и она никакого дискомфорта мне не приносила. Подозреваю, что эта самая киста трансформировалась в нечто иное, ответил я. А если говорить точно, в поддиафрагмальный абсцесс, то есть в шарик с гноем, который лежит прямо под диафрагмой. И стала она такой из-за некачественного соблюдения правил асептики и антисептики во время удаления воспаленного червеобразного отростка. Дайте отгадаю, вас оперировал совсем молодой хирург? Да, на самом деле, нет, ответил он. Но, даже стыдно говорить об этом. Мне кажется, что такое только у нас может быть. В общем, меня оперировал пьющий хирург. И я даже подозреваю, что во время операции он был пьян. Либо, что еще хуже, был с похмелья. Не стоит так клеветать на свою страну, доктор Щербаков, усмехнулся я. Если думаете, что алкоголизм среди врачей в России находится на пике, вам точно нужно как-нибудь побывать в Японии. Такие проблемы везде есть. Это все из-за хронического стресса. К сожалению, все врачи находятся в зоне риска. Очень уж тяжелая у нас с вами работа. Чтобы поддерживать себя, нужен стержень. А если его нет, сами понимаете, что происходит. Вы правы, доктор Кацураги. Но я так и не понял, А что в итоге случилось с этой кистой? Она превратилась в абсцесс, в гнойный пузырь. Это понятно. А дальше-то как это распространилось? Спросил Игорь Щербаков. Из гнойного пузырька инфекция распространилась дальше, вверх, по венам, лимфатическим сосудам или же по жировой клетчатке. Сами знаете, что в диафрагме есть несколько отверстий для важнейших структур вроде пищевода и сосудов. Вот через них инфекция и попала в легкие, а точнее, в плевру. Сами внимательнее посмотрите на снимок. Там виден уровень жидкости, то есть в полости между двумя листками плевры, окружающими легкие, начала скапливаться жидкость, которую создают воспаленные клетки. Другими словами, у вас кроме поддиафрагмального абсцесса имеется еще и плеврит. То есть у меня плеврит, не пневмония. Как же рентгенологи могли настолько ошибиться? С трудом сдержав эмоции, спросил Игорь Щербаков. Подозреваю, что плеврит на момент снимка было практически не видно, ответил я. Скорее всего, ваше общее состояние настолько сбило всю работу иммунной системы, что микрофлора легких сразу же разрослась и вызвала пневмонию даже при том, что вы не контактировали с больными людьми. Такое бывает при выраженных иммунодефицитах. Да чтоб меня, выругался Щербаков. Значит, у меня одновременно абсцесс, плеврит и пневмония? Поверить не могу, что такое могло произойти. Хотя сейчас, мысля чуть более здравой головой, могу сказать, что симптомы плеврита меня действительно беспокоили. Сначала были острые колющие боли в груди, потом начала повышаться температура, возникла слабость. Потеть начал так, будто пробежал километров 5, а уж про кашель вообще молчу. Ничего мучительнее со мной еще не было. Видите, как только я освежил вашу память, вы сами с легкостью смогли поставить себе диагноз. Не беспокойтесь, завтра с утра я свяжусь с вашими коллегами, передам им всю информацию, а потом вас прооперируют. Удалят абсцесс, проведут мощную антибиотикотерапию, и вы будете как новенький. Никаких признаков пневмонии не останется, уверяю вас. Боже, вздохнул Щербаков. Так это все-таки не фибриз 12. Доктор Кацураги, вы даже представить не можете, как сильно меня обрадовали. На самом деле я опасался, что заразил своих родственников и коллег. Сразу после возвращения из Европы я заехал к родителям и, когда почувствовал, что появились первые симптомы, стал опасаться, что заразил этим смертоносным вирусом и их в том числе. Думаю, что вы никому не навредили, Игорь, успокоил его я. Лучше побеспокойтесь о том, как привести себя в порядок. В противном случае вся Европа останется без защиты. Кто, если не вы, будет защищать ее от нового вируса? Вы правы, твердо ответил Щербаков. Спасибо, доктор Кацураги. Я обязательно верну вам должок. Если бы не ваша помощь, я, наверное, сидел у себя в квартире до тех пор, пока меня не убила бы лихорадка. Вот именно поэтому я и советую вызвать скорую помощь прямо сейчас. Госпитализируйтесь. Разговор с Щербаковым был окончен. Я был рад, что мне все же удалось его уложить в стационар. Теперь, дело за малым. На следующее утро я доверил Дайгарну и Кучике Акими провести часть приема за меня, а сам параллельно проконсультировал русских врачей. Передал им, что на самом деле случилось с их коллегой Щербаковым. Уже через час они прислали мне новые обследования через телемедицинский канал. Там было четко видно, что я не ошибся. Хотя в этот раз я даже не мог воспользоваться анализом. Абсцесс, плеврит, пневмония. Именно по такому пути прошло развитие заболевания Щербакова. Но теперь, когда все его коллеги прекрасно понимают, откуда взялись симптомы, беспокоиться уже нет смысла. С таким любой инфекционист разберется. Когда я вернулся в свой кабинет, Дайгарен тут же воскликнул. Кацураги-сан, видели, кто сидит в коридоре? Похоже, час настал. Там сидит человек 15. Вы о чем? Настал час подохнуть под кучей пациентов? Да нет же. Через пару минут сюда зайдет Генора Киката, объяснил Дайгарен. Тот самый молодой человек с импотенцией. Понимаете, о чем я? Дайга едва заметно покосился на Кучике Акими. Я сразу догадался, что он пытался мне этим сказать, и я был согласен с его немым предложением. Кучики-сан, у меня есть к вам небольшая просьба, тут же взял инициативу я. Можете, пожалуйста, сходить в отдел статистики и забрать сводку всех протоколов, которые мы передавали туда в течение полугода. Что? Но я ведь тоже хочу послушать, как вы будете принимать этого пациента с импотенцией, воскликнула она. А мне ведь надо остаться с Дайгарном наедине. Придется разок переступить через свои принципы и не дать одному из стажеров получить новые знания. Сейчас обучение молодого лекаря важнее, чем помощь обычного врача вроде Кучики Акими. Иногда нужно чем-то жертвовать. Кучики-сан, вы вчера чересчур сильно разволновались из-за того, что к вам пришел такой пациент, поэтому я вынужден вас временно отстранить от приема. Вам следует научиться спокойно воспринимать и мужские, и женские половые заболевания, иначе пациенты не будут вам доверять, объяснил я. И на самом-то деле это не отговорка, так и должно быть на самом деле. Так что хоть я и нашел способ временно избавиться от Кучики, я все же умудрился дать ей один полезный совет. Пусть подумает об этом на досуге. Ладно, Кацураги-сан, вздохнула она. Поняла вас, Кучики ушла, а я перевел взгляд на Дайгарена и произнес. Ну что, Дайга-сан, готовы к заключительному этапу нашего соревнования? Поправьте, если я ошибаюсь. Кажется, я проголосовал за наличие психологических проблем, из-за которых и развилась импотенция, а вы – за нарушение эндокринной системы. Верно, верно, улыбнулся он. Правда, я бы тоже за психиатрию проголосовал, если бы вы не забрали этот аргумент вперед меня. Ничего, спор есть спор, мы уже обо всем договорились. Скоро узнаем, кто из нас сорвет куш. Я позвал Гинора Кикоту. Худощавый молодой парень прошел в наш кабинет и уселся напротив меня. Я почувствовал, как вспыхнула магия Дайгарена, однако не стал делать того же. Пусть пока осматривает больного, я догоню его чуть позже. Наша коллега нам уже рассказала, с какой проблемой вы обратились, сказал я. Гинора Кисан, как я понял, вы полностью потеряли способность к эрекции, верно? Ну, не совсем, замялся он. Честно скажу, мне не захотелось рассказывать женщине-терапевту, как на самом деле обстоят дела. С одной стороны, это хорошо, что я отправил Кучики в отдел статистики. Но с другой стороны, пациент абсолютно не прав. У врача нет ни пола, ни возраста. В каком-то смысле врач – это оно. Неважно, кто перед тобой. Главное – создать комфортные условия для пациента. И тут обычно возникают две проблемы. Либо пациент никак не хочет расслабиться, либо сам врач напрягается и не создает благоприятные условия для больного. Думаю, Кучики Акими и Гинора Кикота оба постарались, чтобы создать такие неудобства друг для друга. Ну ничего, Кучики я чуть позже объясню, как правильно реагировать на таких пациентов, а вот с Гинораки мы разберемся здесь и сейчас. Единственное, что меня смущает, это самодовольная ухмылка Дайгарена. Похоже, он уже осмотрел пациента с помощью органного анализа, и судя по его лицу, он убедился в том, что спор мною будет проигран. Вот как, значит, нашел какие-то эндокринологические нарушения, вот только рано вы обрадовались, Дайгарен. Я ведь еще даже не начал опрос. Гинора Кисан, а что конкретно вы не рассказали нашей коллеге Кучики Сан? Прошу, будьте со мной честны, попросил я. Никто никогда о нашем разговоре ничего не узнает. Ух, вздохнул он, с вами проще, чем с этим урологом. Никишира-сан сказал мне, уж простите, если я покажусь вам грубым или невоспитанным, но ваш уролог посоветовал мне найти нормальную девушку, и закончил на этом прием, а у меня есть нормальная девушка, но проблему это все равно никак не решает. Я поговорю с Никишира-сан, на эту тему не беспокойтесь. Скажите лучше, что вы так и не сказали Кучики-сан. Да проблема в том, что это расстройство беспокоит меня только при контакте с девушками, но... Если он проглотил сухой ком и продолжил, если я смотрю видео, думаю, вы понимаете, о чем я. В общем, в таком случае все в порядке, все работает как надо, а стоит мне начать взаимодействовать с женщиной, все, конец. Ао, а вот и яркий пример новой болезни 21 века. Некоторые люди настолько сильно страдают от порнографических видеороликов, что в дальнейшем не могут адекватно воспринимать здоровый половой акт. Не хочу сказать, что стоит полностью отказаться от такого формата удовольствия, но в то же время и нельзя пользоваться им постоянно. А все потому, что мозгу нет разницы, с кем взаимодействует его тело, с человеком на видео или с живым человеком. Все одно и то же. Поэтому, когда мозг видит слишком красивые и нереалистичные картинки из видео, обычный живой партнер начинает казаться ему слишком банальным. Я воспользовался сразу двумя анализами, чтобы поставить правильный диагноз. Одним изучал психологическое состояние Гинораки, а вторым – все органы эндокринной системы. И кто же в итоге победит в нашей маленькой дуэли с Дайгареном? Что ж, а исход битвы оказался не таким уж и очевидным. Но скажу честно, он меня порадовал. Значит, я уже успел хорошо обучить своего нового лекаря. А проблема была сразу в двух местах. Генораки полностью разрушил свое представление о половых взаимоотношениях из-за просмотра особых видеороликов. И это я уже исправил посредством психоанализа. Но у него была и другая проблема. Как оказалось, сосуды, питающие его тестикулы, или как их называют иначе, яички, были сильно спазмированы. Это могло быть связано со стрессом, но я больше склонялся к мысли, что передо мной очередная дисфункция, связанная с психологическим состоянием человека. Я сделал все, что мог, чтобы полностью исправить проблемы Генораки Коты. Когда пациент ушел, Дайго Рен воскликнул: «Ну что, похоже, мы с вами сыграли в ничью, Кацураги-сан, если честно, победить я вас и не надеялся, но сразиться на равных со столь способным лекарем – это очень хороший опыт. Психиатрия и эндокринология», – заключил я. «Кто бы мог подумать, что мы оба окажемся правы, но лично для меня это большая победа. Мой ученик выбрал правильный ответ, один из правильных. Значит, я иду в нужном направлении». Мой телефон зазвонил. Я бы проигнорировал звонок, если бы не заметил фамилию Хиджиката. Аво, Хиджиката Хару, заведующий клиники генетических болезней. Он же командует всеми образовательными программами. На это точно стоит ответить сразу. «Да, Хиджиката-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, придумайте любой способ закончить работу в течение часа. Я решил вопрос с вашим сертификатом», но... Он сделал короткую паузу, а затем добавил: «Экзамен будет принимать сам министр здравоохранения. Он хочет пообщаться с вами лично. Поэтому поспешите, иначе, боюсь, вы не получите свой сертификат даже с учетом моего участия». Глава 23. А вот и кульминационный момент моего обучения по программе «Организация здравоохранения». Странно только, что в самый последний момент было принято решение поменять структуру экзамена. Я узнавал у Хиджикаты. По его словам, экзамен обычно проходит на симуляционной модели, вроде той, которую я видел на третьем этапе Олимпиады в Австралии. Но что-то пошло не так, раз уж сам министр здравоохранения решил лично принимать экзамен. Возможно, его смутил тот факт, что Хиджиката Хару уже заготовил для меня сертификат. Поэтому решил протестировать меня лично. Я уже знаком с министром. Встречался с ним два раза, в клинике во время проверки и на предновогоднем празднике, где бывший муж Сайки чуть не использовал на верхушке Токио биологическое оружие. Фудзината Катомины показался мне весьма мудрым человеком, если не учитывать тот факт, что он вслепую доверял своей заместительнице, которая практически напрямую сотрудничала с террористами. Но, кроме того, он еще и очень занятый человек. Вряд ли бы он рванул проводить экзамен банально из-за того, что его буду сдавать я. Скорее всего, у него есть и другие цели. «Кацураги-сан, что-то случилось?» — поинтересовался Дайго Рен. «Вы сильно изменились в лице после этого звонка. Похоже, вам снова придется вести прием за меня, Дайго-сан», — сообщил я. «Мне нужно срочно отбыть в другое место, отвоевать свой диплом». «Без проблем», — кивнул он. «Тем более, прием уже практически закончился. Но, а что с нашим спором будем делать? Какой итог подведем? Нашли о чем вспомнить?» — рассмеялся я. «Ничья, Дайго-сан. Так что ничего друг другу не должны. На мой взгляд, все честно». «Согласен», — кивнул Дайго. «Все, Кацураги-сан, не задерживайтесь. Бегите, мы с Кучики-сан совсем разберемся. Я уже и забыл, как хорошо порой иметь стажеров. Всегда можно заткнуть ими дыры в своем графике. А это им полезно, навык нарабатывается быстрее». Делегировав всю оставшуюся работу Дайго и Кучики, я переоделся, вызвал такси и всего за час домчал до Хиджиката Медикал. Повезло, что не попал в пробки. В противном случае точно бы не успел к началу экзамена. Закончив регистрацию в фойе, я прошел в кабинет, где, как оказалось, меня уже ожидал министр Фудзината Катомины. Как оказалось, сегодня кроме меня экзамен сдают еще три человека, но мне достался первый номер в очереди. Вот и все. Сегодня я выйду отсюда с дипломом, и уже в ближайшие дни можно будет готовиться к открытию клиники. Как минимум, Дайго Рен и Рейса и Масаши у меня уже есть. Останется только дождаться подкрепления из Австралии в виде инфекциониста-лекаря Купера Уайта. «Добрый день, Фудзината-сан», — поклонился министру я. «Я пришел, чтобы сдать итоговый экзамен. Уже готов приступать». «Не спешите так, Кацураги-сан», — улыбнулся старик и поклонился мне в ответ. Прежде, чем мы начнем экзамен, я хотел бы еще раз поблагодарить вас лично. Мне ведь так и не удалось этого сделать. Я молча присел напротив Фудзината, ожидая продолжения его речи. Сначала вы, несмотря на всеобщее осуждение, вытолкали Тамимуру и Чира на балкон и самостоятельно справились с возникшей угрозой. А вскоре после этого стали первым японцем, который стал финалистом Олимпиады медиков. Признаюсь честно, я вас недооценил. Так что еще раз благодарю вас за геройство и весомый вклад в развитие медицины Японии. Он коротко кивнул головой, изображая поклон. Я чувствовал напряжение его мышц. Он бы поклонился ниже, но больной позвоночник не позволял этого сделать. «Это моя работа», — коротко ответил я. «И как смотрю, вы не планируете на этом останавливаться. Собираетесь открыть свою клинику?» — спросил Фудзината и принялся листать папку с перечнем вопросов, предназначенных для экзамена. «Да, хочу поработать с небольшой группой близких по духу мне врачей, со своей командой», — уклончиво объяснил я. «К слову, я уже одобрил ваш запрос. Вы написали письмо с просьбой поддержать вашу клинику финансированием от министерства. Как только она будет открыта, в течение года вы будете получать поддержку. Как минимум, в течение года», — сказал Фудзината Катомины. «Вот только вам следует кое-что осознать, Кацураги-сан, уж простите, что старик лезет к вам с непрошенным советом, но я вынужден отметить, что у вас много врагов, и речь не только о конкурентах. Есть еще, скажем так, некоторые люди, которые жаждут вставить вам палки в колеса банально потому, что вы им когда-то перешли дорогу. Мурата Сатоши и Ягами Тецура. Очевидно, что Фудзината намекает именно на них. Похоже, бывший главный врач и его прихвостни никогда не успокоятся, раз уж о них знает даже министр здравоохранения, и, похоже, ничего не может с ними поделать. Если бы мог, не стал бы меня просто предупреждать. Мне известно о наличии врагов, сказал я. Не беспокойтесь, я знаю, как управляться с такими людьми, не выходя за рамки закона. Что ж, это отличные новости, кивнул министр. Тогда, наконец, мы можем перейти к главной теме. К экзамену. Один вопрос, Фудзината-сан, перебил его я. Прежде, чем мы начнем, скажите, а почему вы решили принимать этот экзамен лично? Хиджиката Медикал ведь является частным университетом. Я бы понял, если бы вы посетили Токийский медицинский университет. Но здесь ваше появление мне кажется, как минимум, неожиданным. Вы правы, Кацураги-сан, я пришел сюда не просто так. Вы, наверное, не в курсе, но вслед за вами сюда зайдет Мурата Сатоши. Он тоже собирается получить образование в этой сфере. Ао, так значит Фудзината прибыл сюда исключительно для того, чтобы проверить нас обоих. То есть, в большей степени, он явился сюда даже не из-за меня. Странно, а ведь Мурата намекал, что у него уже имеется образование для открытия клиники. Должно быть, он блефовал, чтобы сломить мою волю. Фудзината Катомины задал мне всего 5 вопросов. После всего, что я изучил за последние несколько недель, они показались мне сущим пустяком. Отчеты, финансирование отделений, найм персонала. Все это я уже проходил и в теории, и на практике. Что ж, Кацураги-сан, не вижу смысла тратить мое и ваше время, подытожил Фудзината. Я прекрасно вижу, что вы ответственно подошли к этому решению. Вот, возьмите мое заключение, передайте его в 30-й кабинет, и вам выдадут диплом с сертификатом. А я пока займусь Муратой Сатоши. Что-то мне подсказывает, что его опросить придется более тщательно, чем вас. Не зря я столько готовился. Вопросы у Фудзината были каверзные, но я легко смог понять, где находится их двойное дно. Только поэтому экзамен закончился так быстро. Я поклонился министру на прощание и покинул кабинет, и тут же столкнулся с Муратой в коридоре. Он в очередной раз замер, увидев меня. Похоже, не ожидал, что мы с ним встретимся сегодня. Какая неожиданная встреча, Мурата-сан, усмехнулся я. А я-то думал, что вы уже получили свой сертификат. Но как оказалось, я и здесь вас обогнал. Надеюсь, вам удалось найти другое здание для клиники. Вы обязательно сообщите, как только найдете. Я пришлю вам открытку. Мурата лишь громко рыкнул и прошел мимо меня в кабинет Фудзината. Я с трудом сдержал смех. Все-таки до ужаса приятно доводить этого выскочку. Мне не захотелось дожидаться окончания экзамена у Мураты, поэтому я сразу же направился в 30-й кабинет. А какой смысл мне ждать? Сдаст он или не сдаст? Разницы нет. Если уж они с Ягами Тецура задумали открыть новую клинику, Способ это сделать они точно найдут. И мстить мне будут в любом случае. Так что я о них еще услышу. Вот только группу лекарей им вряд ли удастся одолеть. Я забрал диплом и сертификат. Затем вышел из Хиджиката Медикал. С большим удовольствием вдохнул свежий весенний воздух. После чего позвонил Рейсею Масаши и Дайгарену через групповой звонок. «Кацураги-сан, что случилось?» Первым ответил Рейсей. «Я только-только закончил работать. Выделите еще несколько часов. Я скину адрес своей частной клиники. Встретимся там. Час настал, если вы понимаете, о чем я. Ао!» Услышал я восторженный возглас Дайгарена. «Это то, о чем я думаю, Кацураги-сан. Рейсей-сан, один из нас?» «Что?» – воскликнул хирург. «Так терапевт-новичок тоже. Успокойтесь», – попросил я. «Познакомитесь, как подобает, когда приедете в мою клинику. Пора вам пройти, так сказать, ритуал инициации, Рейсей-сан». Они одновременно бросили трубку. Подозреваю, что это означало, что и Дайга и Рейсей рванули ко мне на общую встречу. Причем приехали они одновременно. Видимо, пересеклись в клинике, и Рейсей подбросил Дайга на своей машине. Я открыл еще неподготовленное к работе здание недавно полученным ключом и пригласил коллег внутрь. Мы прошли в ту самую комнату, которую я планировал оборудовать под конференц-зал. Место силы. «Итак, господа», – начал я, – «спешу сообщить, что пару часов назад я получил право занимать должность главного врача, а потому я и решил неотлагательно вызвать вас сюда. Дайга-сан уже владеет лекарскими навыками, врожденными. А вот вам, Рейсей-сан, я, как и обещал, передам часть своих сил. Надеюсь, вы готовы». «Что?» – вскинул брови он. «Сейчас, уже сейчас, не вижу смысла откладывать это на потом. Пока я буду оформлять документы и закупать оборудование, у вас будет возможность потренироваться. Тогда сделаем так, как вы задумали, Кацураги-сан». «Я готов», — решительно кивнул хирург. «Настал этот момент. Теперь мне нужно создать собственными руками еще одного лекаря. Точно так же, как я сделал с новорожденным сыном и Итирокагами. Вы чувствуете энергию в этом месте, Рейсей-сан?» — спросил я. «Есть ощущение, что эта комната чем-то отличается от других. Вроде, нет, хотя, будто здесь немного прохладнее. Тут я себя ощущаю более комфортно», — ответил он. «Значит, минимальная предрасположенность к магии у него есть. Но все равно этот ритуал я осознанно еще не проводил ни разу, хотя прекрасно знал, как это делается. Значит, все может пройти не так уж и просто». Я не стал терять времени и сразу же выплеснул из себя огромный поток лекарской магии, которая тут же впиталась в Рейсея Масаши. Дайга Рен схватился за голову, ощутив мощнейшие колебания энергии. Вот только Рейсей тут же упал, рухнул на спину и потерял сознание. «Кацураги-сан, что происходит?» — спросил Дайга Рен. «Так и должно быть, нет, что-то пошло не так», —